Глава четвертая. Киты, безусловно, не рыбы. Хотя немногим более 100 лет назад таково было общепринятое мнение, и даже большинство китобоев, знавших китов куда лучше, чем кто бы то ни было, считали их рыбами. Родословные кита и человека восходят к общим прапредкам, существам, когда-то покинувшим теплые воды первородного океана и рискнувшим выбраться на полную опасность и сушу. Общие прапредки были у нас и позже среди животных, претерпевших долгую и медленную эволюцию от земноводных к млекопитающим. Но в то время как предки человека остались жить на суше, предки китов около 100 миллионов лет назад предпочли вернуться в океан, первоисточник жизни на Земле. Потомки тех китов насчитывают сейчас около 100 видов, которые человек, великий классификатор, делит на китов зубатых и китов усатых. Зубатые киты – подотряд более примитивный, но и более разнообразный, ибо в него входят все виды дельфинов, а также и несколько других семейств зубатых китообразных. К зубатым относятся, например, кашалот, касатка, белуха и морской единорог нарвал. За исключением кашалота, который иногда достигает 18 метров в длину, зубатые киты отличаются сравнительно скромными размерами. В подотряде усатых китов только 11 видов, но зато все они, на мой взгляд, на вершине эволюционного древа китообразных. Примерно 18 миллионов лет назад, когда наши предки неуверенно покидали леса, чтобы уже в качестве двуногих начать новую жизнь в африканских саваннах, некоторые виды китообразных стали потихоньку менять зубы на свисающие с неба роговые пластины. Края этих пластин, расщепленные на тонкие щетинки, образуют густую бахрому. Пользуясь ею как ситом, кит отфильтровывает огромное количество крошечных планктонных рачков, а иногда и целые косяки мелких рыбешек. Казалось бы, парадокс. Крупнейшее на Земле животное кормится такой мелюзгой. Однако результаты этой диеты говорят сами за себя. Усатые киты – самые громадные существа, известные человеку. К усатым китам относятся 15-метровые сейвал и серый кит, 18-метровые горбач и настоящий кит, 25-метровый финвал и непревзойденный синий кит, который достигает 35 метров в длину и весит почти 200 тонн. Хотя внешне киты и рыбы действительно схожи, по сути, между ними очень мало общего. Вернувшись в океан, предки китов принесли с собой разум совершенно нового типа. Разум, достигший наивысшего развития у млекопитающих и явившийся прямым следствием тех неимоверных трудностей, которые сухопутным животным приходится преодолевать в борьбе за существование. Достался он и основателем рода человеческого. У наших с вами предков разум и дальше развивался под воздействием факторов его породивших, конкуренции и суровых природных условий. Человек вышел из этой ожесточенной борьбы, вооруженный самым совершенным на суше мозгом, с помощью которого он создал самую безжалостную и разрушительную форму жизни, когда-либо существовавшую на Земле. Интеллектуальное превосходство позволило человеку подчинить себе все прочие формы жизни, и оно же помогло ему обойти ограничения, налагаемые природой на все живое ради сохранения равновесия. Именно эти ограничения и не дали ни одному из предшествовавших видов превратиться в необузданных потребителей и стать угрозой самой жизни на планете. С китами же все получилось совсем иначе. Вернувшись в океан, киты-родоначальники обнаружили, что он куда гостеприимнее суши. И вместо того, чтобы сражаться за существование в двухмерном мире засушливых, не сообщающихся между собой материков, они вернулись в трехмерный безграничный океан, где их ожидала полная свобода передвижения. Киты снова оказались в породившей их среде, где климат был гораздо устойчивее, недостатка в пище не было, и вовсе не требовалось отвоевывать себе территорию и потом защищать ее. А поскольку предки современных китов вернулись в водную стихию вооруженные навыками, приобретенными в суровой схватке с опасностями суши, они были несравненно совершеннее холоднокровных, никогда не покидавших океан. Так герои фантастических романов, переселяясь в наше время из будущих тысячелетий, оказываются совершеннее нас с вами. С тех пор преимущества китов перед другими обитателями океана умножились, ибо за прошедшие миллионы лет киты без особой спешки прошли длинный путь эволюционного развития и превосходно приспособились к морской среде. Человек же, напротив, жил в среде, настроенной к нему враждебно. Да к тому же ему пришлось отчаянно сражаться за свою жизнь не только с полчищами других животных, часто более сильных и лучше приспособленных, но и против воинственных, хорошо организованных отрядов себе подобных. Человеческий род наверняка погиб бы в этой борьбе, но при помощи быстро развивающегося интеллекта он научился добиваться равновесия сил. Страдая от неблагоприятного климата, он научился строить жилища, разжигать огонь и носить одежду. Страдая от физически более сильных животных и смертельных врагов в лице конкурирующих собратьев, человек научился изготовлять оружие и пользоваться им. Страдая от постоянной угрозы голода, человек научился производить продукты питания. Для того, чтобы выжить и сохранить свой род, ему уже не надо было опираться на достижения естественной эволюции. Опорой ему стали творения его рук. Человек создал технику и сделался ее рабом. А киты прекрасно обходились и без техники. Вернувшись в море, киты отлично приспособились к окружающей среде и выжили. Но ведь и они, подобно прачеловеку, были наделены незаурядными интеллектуальными способностями. Как же киты их использовали? На что употребили они свою долю нашего общего наследства? Этого мы попросту не знаем. При всем нашем хваленом умении разгадывать тайны Вселенной, мы пока не сумели проникнуть в тайну китового мышления. Проведенные исследования показали, что по строению и объему мозг наиболее развитых видов китообразных вполне сопоставим с человеческим, а может быть и превосходит его. Ясно, что мыслительные способности кита, как и человека, последовательно развивались в течение тысячелетий. Естественно, напрашивается логический вывод. Киты используют свой мыслительный аппарат, используют его широко и постоянно, но как и для чего, нам с вами неизвестно. Согласно непреложному закону природы, если какие-то органы, навыки, способности не находят регулярного применения, они атрофируются и исчезают. Между тем, с мозгом кита этого вовсе не произошло. Так разошлись пути кита и человека. Один стал самым великим из обитателей океана, другой подчинил себе животный мир суши. Настал день, когда кит и человек встретились. Встреча эта не была мирной, они сразу поняли, чего им ждать друг от друга. Дальнейшее, как обычно, зависело от человека, и он выбрал войну, войну одностороннюю. Человек в ней был убийцей, а кит — жертвой. Кровавая история взаимоотношений кита и человека началась в незапамятные времена, когда на обшитых шкурами пирогах или на выдолбленных из бревен челноках прибрежные племена начали выходить в море, чтобы помериться силами с морскими чудовищами. Видеть их людям случалось и раньше. Прибой не раз выносил на берег туши мертвых китов, горы мяса и жира. У берегов Португалии первобытные племена, жившие за 2000 лет до нашей эры, охотились на бискайского и серого кита. В Северной Америке эскимосские племена Туле охотились на полярного, или, как его еще называли, гренландского кита. А из индейских племен Тихоокеанского побережья одни били только серого кита, а другие еще и горбача. Приемы охоты у всех были примерно одинаковы. Охотники подгребали поближе к киту, и один из них метал гарпун с зазубренным костяным или кремневым наконечником. К гарпуну сыромятным ремнем привязывали кожаный поплавок. Неглубоко вонзавшийся гарпун чаще всего, наверное, вываливался из раны. Нередко кит, ныряя, переворачивал лодку, часто, наверное, рвался ремень, или кит с поплавком уходил за пределы досягаемости охотников. Но иногда, хотя, по-видимому, очень и очень редко, охотникам удавалось продолжить преследование загарпуненного кита, и они всаживали в него все больше гарпунов с плавками, пока, наконец, кит не выбивался из сил. Тогда они подплывали к нему и пытались убить его при помощи довольно непрочных острог. Едва ли они могли поразить какой-нибудь жизненно важный орган кита. Скорее всего, им приходилось наносить ему такое количество ран, чтобы он умер от потери крови. Во время этой длительной процедуры киту ничего не стоило пустить ко дну и лодки, и охотников. Но если верх все-таки брали люди, то им надо было еще отбуксировать тушу к ближайшему удобному побережью, а эта задача, особенно при неблагоприятном ветре и во время отлива, могла потребовать многих часов или даже дней упорного труда, а могла и вообще оказаться невыполнимой. Судя по устным преданиям и потому, как редко встречается китовая кость среди пищевых отходов древнего человека, в удачный год китобоям первобытного поселения удавалось добыть 2-3 китов. Больше им, собственно, и не требовалось. Они били китов только для пропитания, и даже одного кита горстки семей хватало надолго. Так что в доисторические времена человек не был реальной угрозой благополучию китового племени. Не слишком опасен для китов был человек и в новые времена, пока в XIII и XIV веках европейцы не начали строить морские суда. Их почти сразу стали применять для пелагического китобойного промысла, то есть охоты на китов в открытом океане. По-видимому, первыми, кто на это решился, были баски, ловившие бискайских китов и атлантических серых китов, которые, во-первых, во множестве водились в тамошних водах, во-вторых, были неторопливы и сравнительно неосторожны, а главное, туши их не тонули. Баскский корабль, если ему сопутствовала удача, приближался к животному, и гарпунщик, стоявший на носу, метал тяжелый кованый гарпун, прикрепленный к кораблю прочным линем, разорвать который было нелегко даже киту. Некоторое время кит таскал за собой корабль, потом он уставал, и тогда его можно было без большого риска прикончить острогой. Для разделки туш баски, как и первобытные китобои, буксировали их к берегу. А вот цели промысла были у басков совсем другие. Китовое мясо уже не употребляли в пищу. С туши срезали подкожные слои жира и китовый ус, а остальное, огромные плавучие горы мертвой плоти, отправляли обратно в море. Перетопленный жир шел на заправку светильников в быстро растущих европейских городах, а из китового уса делали роговые окна и посуду. Так из съедобной дичи кит превратился в предмет торговли. Изменилась и роль человека в судьбе китового племени. Из надоедливой букашки человек превратился в смертельного врага. Начиная с этого времени, киты подвергались беспощадному уничтожению весьма разнообразными методами. В ход шло самое эффективное оружие, какое только удавалось изобрести человеку, самому изощренному убийце на земле. Баски свое дело знали. К концу 15 века бискайский кит встречался уже так редко, что охотиться на него просто не имело смысла. Уничтожили они, по-видимому, и стада серого кита в восточных районах Атлантики. Однако в северных водах оставалось гораздо более мощное поголовье полярного или гренландского кита. Баски начали охоту на этот чрезвычайно многочисленный вид. Подсчитано, что до начала массового истребления гренландских китов было около 500 000. И к 1410 году вполне освоили гренландские воды, а к 1440 году промышляли и в районах Лабрадора и Ньюфаундленда. В те времена китобои все еще были связаны с береговыми базами, где срезали и перетапливали жир, строились эти базы на официально еще не открытых побережьях. Однако к концу XV века баски сделали новый гигантский скачок вперед. Для вытапливания жира они изобрели и усовершенствовали плавучие жироварни, размещенные на баржах. Теперь туши убитых китов можно было перерабатывать прямо в море. Пелагический промысел превратился в массовое истребление всех видов китов, которые оказались недостаточно проворными для того, чтобы уйти от парусного судна, и в то же время достаточно жирными для того, чтобы, погибнув, не утонуть. Это были в первую очередь кашалоты, горбачи, серые киты и гренландские киты. В середине XIX века не меньше 2000 китобойных судов, приписанных к портам Новой Англии, Голландии, прибалтийских государств, Норвегии, Франции, Англии и десятков других стран, занимались безжалостным опустошением Северной и Южной Атлантики, а также Тихого и Индийского океанов. Огромные состояния сколачивались на китобойном промысле, и уже к 1880 году в районах промысла осталась лишь ничтожная часть некогда громадных популяций крупных видов китов. Истребление их шло с большим успехом. К исходу 19-го столетия выяснилось, что охоту придется прекратить за неимением зверя, точнее, за неимением китов, доступных тогдашним китобоям. Китов в океане было еще полно, и это приводило в ярость китобоев и предпринимателей. Нетронутыми остались так называемые полосатики, семейство, включающее самые крупные, быстрые и, безусловно, самые развитые виды китообразных – синие киты, сейвалы, финвалы и некоторые другие, менее крупные виды. Во-первых, полосатики очень осторожны. А во-вторых, большинство из них способно развивать скорость порядка 20 узлов. Но главное, подкожный слой жира у них сравнительно тонок и не обеспечивает убитым полосатикам положительной плавучести, сыгравшей столь роковую роль в судьбе их собратьев — серых китов, горбачей, гренландских китов и кашалотов. Так что даже если волей счастливого случая китобоям удавалось загарпунить и убить полосатика, туша его тут же тонула, чем и кончалась охота. Какое-то время казалось, что полосатикам человек не страшен. Но вот за дело взялись норвежцы, промысловики безжалостные и решительные, достигшие непревзойденных высот в искусстве опустошения морей. В 60-х годах прошлого века эти потомки викингов обратили внимание на китов-полосатиков, и не прошло и 10 лет, как они разработали способ уничтожения не только полосатиков, но и всех остальных видов крупных китов, сохранившихся к тому времени в Мировом океане. Норвежцы вооружились сразу тремя новыми орудиями убийства. Первым была гарпунная пушка, всаживающая в тело кита гарпун с гранатой и линем. Взрываясь, граната раздирала внутренние органы кита и, кроме того, раскрывала широкие лапы гарпуна, чтобы он не вырвался из раны. Вторым стал китобоец с паровым двигателем, небольшое, чрезвычайно быстроходное и маневренное судно, способное развивать такую же скорость, как кит-полосатик. Третьим изобретением норвежцев была полая пика, которую загоняли глубоко в тело убитого кита, чтобы накачать тушу сжатым воздухом и таким образом придать ей положительную плавучесть. Вооруженная этими тремя новинками, Норвегия стала страной самого интенсивного в мире китобойного промысла. К началу 20 века норвежские береговые базы по переработке добытых китов распространились как холера по всем побережьям мира, поблизости от которых водились киты. В 1904 году на одних только берегах Ньюфаундленда работало 18 таких баз, перерабатывавших в среднем 1200 китов в год, в основном полосатиков. Это была чудовищная бойня в мировом масштабе, и она приносила чудовищные барыши. К 1912 году в Северной Атлантике не осталось почти ни одного из крупных видов китообразных, ни финвалов, ни кашалотов, ни горбачей, ни гренландских китов. Из северной части Тихого океана исчезли, кроме того, и серые киты. Вероятно, некоторые из этих видов в северном полушарии были бы истреблены полностью. Но тут разразилась Первая мировая война, и северные киты получили передышку, слишком, впрочем, недолгую для того, чтобы действительно пополнить поредевшие ряды. Оставшиеся в живых особи были бы быстро уничтожены по окончании мировой войны, однако норвежские китобои не возобновили атаку на них. Причина этого заключалась в том, что примерно в 1904 году норвежцы обнаружили огромную и до той поры нетронутую популяцию китов в Антарктике. Многие десятилетия китобои опустошали остальные океаны планеты, а Антарктика все эти годы служила своеобразным китовым заповедником. Но вот норвежцы обнаружили его, и флотилии быстроходных безжалостных китобойцев ринулись на юг. Опираясь на береговые базы, построенные на Фолклендских островах и на острове Южная Георгия, они начали новое, еще более планомерное избиение китового племени. Полного совершенства достиг китобойный промысел лишь после 1922 года. Событие это связано с деятельностью норвежца Карла Антона Ларсена, чье имя достойно занять место в позорных списках рядом с именем Свена Фойна, изобретателя гарпунной пушки. Ларсен придумал то, что мы теперь называем плавучей китобазой. Грубо говоря, это большое грузовое судно, в корме которого устроен слип, широкий проем с наклонной площадкой, спускающейся к воде, и позволяющий втащить 100-тонную китовую тушу в размещенный на судне разделочный цех и жироварни. Теперь китобои уже совсем не зависели от береговых баз. Отпала необходимость тратить время на буксировку туш к побережью. Сопровождаемые флотилией китобойцев, вспомогательных судов и буксировщиков, и обеспеченные запасами на 6 месяцев и более, плавучий комбинат получал возможность проникать далеко на юг вплоть до антарктических льдов и прочесывать в поисках китов всю Антарктику. Начавшаяся бойня не имеет себе равных в истории взаимоотношений человеческого общества и животного царства. Объединенные усилия человеческого гения и могучей техники окрасили холодные воды Антарктики китовой кровью. Избиение достигло апогея в начале 30-х годов, когда от руки человека ежегодно гибло 80 тысяч китов. Разразившаяся Вторая мировая война приостановила планомерное истребление китов в Антарктике. Но она же обрушила новые напасти на медленно приходящие в себя популяции китов в других океанах. Война на море сводилась в основном к сражениям между подводным и надводным флотами, и чем дольше шла война, тем более изощренной и решительной становилась охота на подводные лодки, на этих, так сказать, механических китов. Было усовершенствовано такое чудо техники, как сонар, предназначенный для обнаружения подводных объектов, слежения за ними и нацеливания глубинных бомб и прочих смертоносных снарядов на невидимый глазу объект. Сонар — система подводной звуковой локации. Примечание переводчика. Вопрос этот, насколько я знаю, никогда не подвергался специальному исследованию или хотя бы широкому обсуждению, однако не может быть сомнений в том, что десятки тысяч китов были убиты с кораблей и самолетов, охотившихся за подводными лодками. Офицер канадского военно-морского флота, прослуживший 4 года на эсминцах, миноносцах и сторожевых катерах в Северной Атлантике, говорил мне, что, по его мнению, значительная часть глубинных бомб, сброшенных с его кораблей, была нацелена не на подводные лодки, а на плывущих под водой китов. Вахтенные военных и торговых кораблей рассказывали, что дрейфующие туши китов, убитых глубинными бомбами, были в те годы обычным зрелищем. Войны несут смерть не только их прямым участникам, людям, но и ни в чем не повинным свидетелям, животным, которые делят с нами планету. Здесь, я думаю, будет уместно ответить на вопрос, который мне иногда задают. Почему киты, наделенные таким большим и развитым мозгом, не научились защищаться от несущего смерть человека? Ответ, по-моему, очевиден. Киты никогда не баловались черной магией техники и потому не умели обороняться от этой напасти. Со временем они, наверное, выучились бы, но временем мы им не дали. И тут напрашивается встречный вопрос. Почему человек, наделенный такими удивительными мыслительными способностями, до сих пор не сумел остановить непрерывно нарастающий процесс уничтожения человеческой расы? Почему человек, наиболее развитое существо на Земле, стал угрозой самой жизни на планете? По окончании Второй мировой войны китобои вооружились еще более эффективной техникой и с новой энергией взялись за промысел, хотя антарктическое поголовье китов не возросло за годы передышки. Сложное локационное оборудование, служба обнаружения китов с воздуха, сверхмощные плавучие базы водоизмещением до 30 тысяч тонн и китобойцы с легкостью развивающие скорость в 20 узлов практически не оставляли киту, попавшему в обширное поле зрения электронных глаз флотилии, никакой надежды на спасение. К началу 50-х годов синие киты стали встречаться так редко, что охотиться на них уже не имело смысла, и китобои сосредоточили главный удар на финвалах. Причем удар этот был настолько основательным, что от популяции финвалов, составлявшей в начале века около 10 миллионов особей, к началу 1956 года осталось не более 100 тысяч китов, из коих 25 289, то есть четверть, были уничтожены в течение одного только 1956 года. В 1960 году в Мировом океане насчитывалось, возможно, около 2500 синих китов. А в начале 70-х годов их осталось меньше тысячи. В Антарктике к 1960 году оставалось всего около 40 тысяч финвалов, разбросанных на весьма обширной акватории, так что добыча их сделалась почти нерентабельной. Китобойные флотилии обратились к менее крупным видам полосатиков. Началось уничтожение сейвалов. Хотя уже в конце 50-х годов, по данным добычи китов, было ясно, что их смертный час недалек, никаких серьезных попыток приостановить бойню предпринято не было. Некоторые биологи встревоженно заговорили о необходимости ограничить китобойный промысел разумными рамками, чтобы, с одной стороны, обеспечить китобоям возможность и в будущем регулярно добывать определенное количество китов, а с другой — позволить животным восполнить понесенные потери. На биологов не обратили внимания. Владельцы китобойных флотилий откровенно дали понять, что они намерены бить китов до полного уничтожения. Пусть неудачник плачет. Эта политика планомерного истребления не вызвала со стороны общественности практически никакого протеста. Наоборот, рынок наводнился романами, научно-популярными книгами и кинофильмами, многие из которых прославляли великую бойню в океане, превознося стойкость и мужество китобоев. Правда, в 1946 году была создана организация, публично заявившая, что ее цель — защитить вымирающие виды китов и упорядочить масштабы китобойного промысла. Назвали эту организацию Международной комиссией по китобойному промыслу, а штаб-квартира ее была и осталась в Норвегии, где, между прочим, находилась и штаб-квартира самого мощного в мире промысла. Среди членов комиссии было немало благородных, преданных своему делу людей, но заправляли ею владельцы китобойных флотилий, и руководствовались они прежде всего личными интересами. В результате, вместо того, чтобы заботиться об охране и поддержании исчезающих видов китов, комиссия лишь скрывала от общественности истинное положение вещей, маскируя ненасытную алчность, лежащую в основе бойни, мудрыми циркулярами, которые на вид казались весьма гуманными, а на деле были бесполезны, а иногда и вредны. Одним из первых мероприятий комиссии стало установление квоты, согласно которой каждая страна имела право ежегодно добывать определенное количество китов каждого вида. Это был красивый, но совершенно бессмысленный жест, потому что установленные и впоследствии не раз пересматривавшиеся нормы были и остались неимоверно завышенными. Комиссия объявила незаконную охоту на китовый молодняк и самок, сопровождаемых детенышей. Но китобои решили, что закон этот вилами на воде писан. Самым лицемерным из всех установлений комиссии было объявленное с большой помпой запрещение бить синих китов, горбачей и все виды настоящих китов, запрещение, вошедшее в силу лишь после того, как перечисленные виды стали настолько редки, что охота на них не имела никакого смысла. Больше того, всем этим видам уже угрожало биологическое вымирание. Таковы были распоряжения международной комиссии, но и их не соблюдали. Японцы, например, обошли их, сделав вид, что обнаружили в Антарктике новый вид кита. Они назвали его карликовым синим китом, и поскольку в циркулярах комиссии такой вид не упоминался, быстро уничтожили эту последнюю жизнеспособную популяцию, которая могла бы обеспечить возрождение обреченного синего кита. Почти все океанские китобойные флотилии время от времени убивали китов, находившихся под охраной, оправдываясь тем, что якобы принимали их за другие виды. Хуже того, многие страны разрешали своим китобоям убивать значительное количество охраняемых видов для научных исследований. В период с 1953 по 1969 год китобои убили под этим предлогом около 500 серых китов, а их всего-то меньше 10 тысяч особей, и они находятся под охраной. Причем из этих 500 316 забили американцы. За последние три года китобои восточного побережья Канады убили во имя науки 43 горбача, хотя этот некогда многочисленный вид насчитывает сейчас меньше 2000 особей и встречается чрезвычайно редко. Ученые действительно осмотрели останки большинства принесенных в жертву животных, узнав, по-видимому, что-то новое об анатомическом строении горбачей. Но ведь после этого туши были переданы китобойным компаниям, которые не преминули обратить их в звонкую монету. В заключение мне остается лишь еще раз подчеркнуть, что Международная комиссия по китобойному промыслу, делая вид, что осуществляет охрану китов и снискав таким образом доверие мировой общественности, на деле наносит китам непоправимый вред и лишь ускоряет гибель большинства видов, скрывая от человечества чудовищные размеры преступления против природы, совершенного и все еще совершаемого китобоями с согласия власть имущих, и в конечном счете, с нашего с вами общего согласия.